Некоторое время оба молчали, с наслаждением погружаясь обратно в тот мужской, более серьезный мир, который дамы и званый обед заставили их покинуть. Чарльзу любопытно было узнать, каких политических взглядов придерживается доктор, и чтобы подойти к этой теме, он спросил, чьи бюсты белеют на полках среди книг хозяина. «Выбирая богов, мы выбираем свою судьбу». Это цитата из Вергилия, с улыбкой заметил доктор. Чарльз улыбнулся ему в ответ. «Мне кажется, я узнаю Бентама». «Совершенно верно. А другая глыба парсского мрамора — это Вольтер». «Из чего я заключаю, что мы сторонники одной партии?» Доктор усмехнулся. «Разве у ирландца есть другой выбор?» Чарльз жестом подтвердил, что нет, а затем попытался объяснить, почему сам он тоже либерал. «Мне кажется, Гладстон, по крайней мере, признает, что моральные устои нашего времени насквозь прогнили, помилуй бог. Уж не социалиста ли я перед собой вижу?» «Пока еще нет», — засмеялся Чарльз. «Предупреждаю вас, в этот век ханжества и пара я могу простить человеку все, кроме живой веры». «Разумеется, разумеется. В молодости я был последователем Бентама. Вольтер прогнал меня из лона римской церкви, а Бентам из лагеря Тори. Но вся эта нынешняя болтовня насчет расширения избирательного права, нет, это не по мне. Я гроша ломаного не дам за происхождение. Какой-нибудь герцог или, да простит меня Господь, сам король, может быть так же глуп, как первый встречный. Но я благодарен матери природе за то, что через 50 лет меня не будет в живых. Когда правительство начинает бояться толпы, это значит, что оно боится самого себя». Доктор весело сверкнул глазами. «Знаете, что сказал мой соотечественник чертисту, который явился в Дублин проповедовать свое кредо?» «Братья!» — воскликнул чертист. «Разве вы не согласны, что один человек ничем не хуже другого?» «Ей-ей, ваша правда, господин оратор!» — кричит ему в ответ Падди. «И даже лучше, черт побери!» Чарльз улыбнулся, но доктор предостерегающе поднял палец. «Вы улыбаетесь, Смитсон, но, заметьте, Падди-то был прав. Это не просто ирландская прибаутка. Это и даже лучше, в конце концов, погубит наше государство. Попомните мое слово. А ваши домашние боги, разве за ними нет никакой вины? Кто проповедовал наибольшее счастье наибольшего числа? Я отвергаю не самый этот афоризм, а лишь способ его применения. В дни моей молодости прекрасно жили без великого носителя цивилизации, доктор имел в виду железные дороги. Вы не принесете счастья большинству людей, заставив их бегать, прежде чем они научатся ходить. Чарльз вежливо пробормотал нечто долженствующее означать согласие. На то же больное место он наткнулся у своего дяди, человека совсем других политических взглядов. Многие из тех, кто боролся за первый биль о реформе в 1830-е годы, три десятилетия спустя боролись против второго биля. Они чувствовали, что их век поражен двуличием и оппортунизмом, которые пробудили опасный дух зависти и смуты. Быть может, доктор, родившийся в 1801 году, был в сущности обломком августинианского гуманизма, и для него понятие прогресса было слишком тесно связано с понятием упорядоченного общества, если понимать под порядком то, что позволяло ему всегда оставаться самим собой, то есть человеком, который гораздо ближе к потенциальному либералу Берку, нежели к потенциальному фашисту Бентаму. Однако нельзя сказать, что его поколение было совсем уж неправо в своих подозрениях насчет Новой Британии и ее государственных деятелей, выдвинувшихся во время продолжительного экономического бума после 1850 года. Многие более молодые люди, и такие незаметные, как Чарльз, и такие прославленные, как Мэтью Арнольд, разделяли эти подозрения. Разве позже не ходили слухи, что якобы обращенный в истинную веру Дизраэли бормотал на смертном одре древнееврейские слова за упокойной молитвы? И разве под мантией благородного оратора Гладстона не скрывался величайший в современной политической истории мастер двусмысленных заявлений и смелых призывов, выродившихся в трусость? Когда невозможно понять тех, кто занимает наивысшие посты, что говорить о низших? Но пора переменить тему. Чарльз спросил доктора, интересуется ли тот палеонтологией. «Нет, сэр, честно вам признаюсь. Мне не хотелось портить такой замечательный обед, но я убежденный неоантолог. Он улыбнулся Чарльзу из глубины своего необъятного кресла. Когда мы будем больше знать о живых, настанет время гоняться за мертвецами. Чарльз проглотил упрек и воспользовался представившейся возможностью. На днях я познакомился с таким образчиком местной флоры, что готов отчасти с вами согласиться. Он нарочно умолк. Очень странный случай. Вам, без сомнения, известно о нем больше, чем мне. Почувствовав, что столь замысловатое вступление может навести на мысль о чем-то большем, нежели случайный интерес, он торопливо закончил. Ее фамилия, кажется, Вудров. Она служит у миссис Поултни. Доктор смотрел на серебряный подстаканник, в котором он держал свой стакан с грогом. А, вот оно что. Несчастная трагедия. Быть может, это профессиональная тайна? Она ваша пациентка? Я пользую миссис Поултни. Но я никому не позволю дурно отзываться о ней. Чарльз украдкой на него взглянул. Сомнений быть не могло. В глазах доктора, спрятанных за квадратными стеклами очков, блеснул свирепый огонек. Едва заметно улыбнувшись, гость опустил глаза. Гроган наклонился и помешал огонь. «Мы знаем больше об этих ваших окаменелостях на побережье, чем о том, что происходит в уме этой девицы. Недавно один толковый немецкий врач подразделил меланхолию на несколько классов. Первый он называет природной меланхолией. Имеется в виду, что человек просто рожден с меланхолическим темпераментом. Другой класс он называет случайной меланхолией, вызванной каким-то случаем. Ею, как вы знаете, временами страдаем мы все. Третий он называет скрытой меланхолией. Этим бедняга он на самом деле хочет сказать, что понятия не имеет, какой дьявол ее вызывает. Но ведь болезнь мисс Вудров вызвана именно таким случаем. Полноте. Неужели она первая молодая женщина, которую соблазнили и бросили? Да я вам назову с десяток других здесь, в Лайме. При таких же чудовищных обстоятельствах, иногда при более чудовищных. А сейчас все они веселы, как пташки. Значит, вы зачисляете мисс Вудров в разряд скрытых меланхоликов? Доктор помолчал. Однажды меня пригласили, вы, конечно, понимаете, что все это под строжайшим секретом, пригласили к ней около года назад. Я сразу понял, в чем дело. Плачет без причины, ни с кем не разговаривает, особенное выражение глаз. Классические симптомы меланхолии. Я знал ее историю, и Тальботов я тоже знаю. Когда это случилось, она была у них гувернанткой. Но, думаю, причина ясна. Не то что 6 недель, 6 дней под крышей Мальборо-хауса достаточно, чтобы любого нормального человека довести до безумия. Между нами, Смитсон, я, старый язычник, был бы рад радеханик, если бы эта цитадель благочестия сгорела до основания, и хозяйка вместе с ней. И будь я проклят, если не спляшу джигу на пепелище. Пожалуй, я бы охотно к вам присоединился. Не вы один, клянусь небом. Доктор отхлебнул грога. Весь город сбежался бы. Однако это пустая болтовня. Я сделал для этой девушки все, что только мог. Но я сразу понял, что излечить ее можно лишь одним способом. Убрать ее оттуда. Доктор энергично кивнул. Две недели спустя эта красотка идет по направлению к Кобу, а тут, как нарочно, Гроган возвращается домой. Я веду ее к себе, я с ней беседую. Я ласков с ней так, как будто она моя любимая племянница. Но она закусила у дела и не с места. И не то, чтобы я ограничился одними разговорами. В Эксетере практикует мой коллега, прекрасный человек, очаровательная жена, четверо детишек, сущие ангелочки. И он как раз ищет гувернантку. Я все это ей говорю. И она не поддается. Ни на йоту. Вы только послушайте. Миссис Тальбот коротка, как голубица. Она первым делом предлагает девушке вернуться. Так нет же, она поступает в дом, про который всем известно, что это юдоль скорби, к хозяйке, для которой нет разницы между слугой и рабом, на должность ничем не лучше подушки, набитой колючками утесника. Сидит там и все. Вы не поверите, Смитсон, но предложите вы этой девушке английский трон, и я ставлю 1000 фунтов против пенни, что она и ухом не поведет. Но это непостижимо. Судя по вашим словам, она отказалась именно от того, что собирались предложить ей мы. Мать Эрнестины зря потратит время, друг мой, при всем моем уважении к этой даме. Мрачно улыбнувшись Чарльзу, он наполнил оба стакана грогом из ведерка, стоявшего на выступе в камине. Достопочтенный доктор Хартман описывает весьма сходные случаи. Один из них заслуживает особого внимания. Это история молодой вдовы, если я не ошибаюсь, из Веймара. Муж, кавалерийский офицер, стал жертвой несчастного случая во время военных учений. Некоторые сходства, как видите, есть. Жена пребывает в глубоком трауре, как и следовало ожидать. А дальше, Смитсон, это продолжается в том же духе год за годом. В доме запрещается что-либо менять. Одежда покойного висит в его шкафу. Трубка лежит рядом с его любимым креслом. Даже письма, которые пришли ему после смерти, лежат все там же. Доктор указал куда-то в сумрак за спиной Чарльза. На том же серебряном подносе, нераспечатанные, пожелтевшие, год за годом. Он умолк и улыбнулся. «Ваши аммониты не хранят подобных тайн. Но послушайте, что пишет о них доктор Хартман». Он остановился перед Чарльзом и указательным пальцем как бы направил свои слова прямо в него. «Судя по всему, эта женщина пристрастилась к своей меланхолии, как морфинист к морфию. Теперь вы видите, как обстоит дело? Ее скорбь становится ее счастьем. Она хочет быть жертвой, влекомой на заклание. Там, где мы с вами отпрянули бы назад, она летит вперед. Она одержима». Он снова уселся. Темный случай. Чрезвычайно темный случай. Некоторое время оба молчали. Чарльз бросил в камин окурок сигары, который на мгновение занялся ярким пламенем. Задавая следующий вопрос, он не нашел в себе сил посмотреть доктору в глаза. И она никому не открыла, что происходит у нее в душе? Ее ближайшая подруга, конечно, миссис Тальбот. Но она мне сказала, что девушка ничего не открывает даже ей. Я льстил себя надеждой, но потерпел фиаско. Что если... Если она откроет свои чувства какому-нибудь доброжелателю? Тогда она исцелится. Но она не желает исцеляться. Она подобна больному, который отказывается принимать лекарства. Но в таком случае, вы, я полагаю, как можно принудить к чему-нибудь человеческую душу, молодой человек? Вы можете сказать мне, как? Чарльз беспомощно пожал плечами. Не можете. Так послушайте, что скажу вам я. Лучше оставить все как есть. Понимание никогда не проистекало из насилия. Так значит, это безнадежный случай? В том смысле, какой вы имеете в виду, безусловно. Медицина тут бессильна.